Hello everyone! Всем привет! С вами школа английского языка By English. Как вы думаете, о чем мы поговорим сегодня? Сегодня мы разберем самые популярные английские, а точнее сказать, американские сленговые выражения. Если вы хотите с лету или с легкостью понимать американцев при общении с ними, вам, безусловно, нужно выучить хотя бы парочку сленговых слов. А поможет нам сегодня в этом настоящая американская студентка из Техаса, Лиз. Давайте начнем. Hi, Liz. Thank you so much for coming. So tell us what slang words you have prepared for us today. What is the word number one? Word number one is dope. And it means like something is cool. Like you would say, oh, that's so dope. And it means like, oh, that's so cool. That's so awesome. Окей, запоминаем слово номер один. Dope значит круто или классно. Окей, and what is the word number two? Word number two is y'all. And it's like you all, like you would say, do y'all want to go to the store? Do you guys all want to go to the store? Is it a southern thing? Yes, it's a more American southern thing. Окей, то есть следующее наше сленговое слово пришло с юга США, где говорят y'all вместо you all, что значит вы все, то есть это обращение во множественном числе вы. Окей, what is our word number three? I'ma, which is, it's a shortened form of I am going to, so you'd say I'ma go to the store, I am going to go to the store. Окей, did it come from the song? Or it was just what typical? Song? It's just a shortened... Okay. Наше слово номер три, ама, что значит сокращение от I'm going to, что в русском будет я собираюсь что-то сделать. То есть в следующий раз, когда вы хотите сказать I'm going to go shopping, я собираюсь за покупками, вам не обязательно говорить I'm going to, вы можете просто сказать ама. Okay. Word number four? Word number four is yeet, which is like... If you want to say, I'm going to yeet, like you're going to leave kind of abruptly or go somewhere or do something more abruptly. Okay, is it regular or irregular verb? It's an irregular verb. So the past tense of yeet would be yoat, not yeeted. But it's a super made up word. Окей, наше четвертое слово на сегодня yeet, что это на самом деле придуманное слово, которое не существует в литературном английском языке, что значит уйти, покинуть какое-то место, и обычно это значит покинуть место в спешке, без прощания и так далее. Это неправильный глагол, и в прошедшем времени вторая форма для глагола yeet будет yod. Окей, and what is our word number five? Word number five is buddy, which is another word for... Like friend, your buddy. It's usually kind of a little bit demeaning. Like you wouldn't. It's sometimes you use it more sarcastically. It's like, oh, you poor like my buddy. Like. Okay, I see. Слово номер пять на сегодня buddy, что значит. Парень или приятель, и на данный момент он это слово используется более в саркастическом значении. То есть, о, мой бедный друг, мой бедный приятель. Okay, and word number six. Bestie, which is like your best friend, you would say bestie. It's not sarcastic, like buddy. Okay, is it still popular? When did this word became popular? I think it's still popular. You'd still say me and my besties, like for your best friends. Окей. Слово номер шесть на сегодня – bestie, что значит сокращение от best friend – лучший друг. То есть, если вы хотите сказать, что вы что-то делаете со своим лучшим другом, вы можете сказать me and my bestie. What number seven? Chilling, which is like another way to say you're relaxing, like you're just gonna chill and watch some television. You're relaxing and watching television. Я думаю, что слово номер семь уже достаточно популярно в России в том числе. Мы тоже иногда с вами говорим «чилить», у нас есть места, которые мы называем «chill out» и так далее. То есть «chilling» в английском значит то же самое, что «relaxing» — расслабляться и отдыхать. And to the word number eight. Our last word is «binge-watching», which is when you watch a lot of something, like the same way you could like «binge-eat». Binge watch like usually like YouTube videos or you binge a television show or you watch like all the episodes in a row. И восьмое слово на сегодня — binge-watching, то есть это чрезмерный просмотр чего-то. Это может быть чрезмерный просмотр сериалов или видео на YouTube и так далее. Вообще binge, если вы добавляете это слово перед глаголом, означает чрезмерное потребление чего-то. Например, binge-eating будет означать чрезмерное потребление еды и так далее. Но binge-watching — это чрезмерный просмотр сериалов и видео. Okay, Liz, thank you so much for coming today. Thank you, Julia. Надеемся, сегодняшнее занятие было для вас очень полезным, и вы успели записать все новые полезные слова. А если вы хотите узнать больше сленговых выражений, а также научиться петь песни популярных американских певцов, присоединяйтесь к нашей онлайн-школе By English, и мы вас этому обязательно научим. Всем пока!